Лекция шестая. Лабораторный корпус. «Вы вообще своей головой думаете, или она у вас одна на всю группу?» — прорычал куратор, расхаживая перед нами. Мы стояли на тренировочном полигоне перед общежитием, выстроившись в шеренгу. Потрепанные, не выспавшиеся, но хотя бы более-менее посвежевшие после антипохмельного. «Захотели выпить? Делайте это так, чтобы никто не узнал!» — продолжил отчитывать магистр Лерант. «Спалились! Защищайте поставщика! Вы знаете, что из-за вас привратнику так влетело от ректора, что он напрочь закрыл ворота и не пускает даже преподавателей?» «О, сам Дарген наорал! И ведь из-за нас! Надо бы потом сходить извиниться. Может, что-то прикупить, а то это совсем неправильно. Он пошел нам навстречу, а мы так облажались!» «А чего это ты на меня так смотришь, Кирст?» — хмуро уставился на ушастого преподаватель. «Ты своей дроубанутой головой не мог подумать о последствиях? Скажи спасибо, что в привратниках сидит не твой сородич. Уж он бы не стал закрываться и хорошенько отомстил». Темный эльф сжал челюсти и опустил взгляд. «А вы?» — повернулся к вампирам магистр. «Дэн и Дэм, два шага вперед!» «Два шага, я сказал!» Вампирам ничего не оставалось, как выполнить приказ. «Клыки не болят? Впервые видел, чтобы вампиры так мастерски откупоривали бутылки!» «Какие бутылки?» — пробурчали братья себе под нос. «Какие бутылки? Да вы очумели!» — повысил голос мужчина, не выдержав. «Вы пол общаги целителей перетрясли, идиоты! И ладно бы просто алкоголь выпросили, заставили искать иномирный, чтобы попаданка чувствовала себя как дома. Дальера!» — метнул он в мою сторону злобный взгляд. Я сглотнула и принялась изучать траву. События после костра почти полностью стерлись из памяти. Целителей не помнила совсем. «Кай!» — обманчиво спокойно сказал куратор, жестом велел вернуться вампирам на место и посмотрел на Василиска. «Понравилось? Повеселился? Это у тебя шутки такие? Заморозить преподавателя? Вам еще у него учиться!» «О-о-о! Зверк! Размах твоих крыльев в боевой ипостаси впечатляет!» — кивнул Лерант. Несмотря на комплимент, мы понимали, он не хвалить демона будет. «Впечатляет, правда. Но никто из целителей не хотел покататься!» Раздался вздох адепта. «Еще бы! Он так старался, а они не оценили!» «Шир!» — перешел к оборотню магистр. «Если ты еще раз посмеешь напугать декана чужого факультета своим воем под дверью дежурки, вы у меня тогда все вылетите к проклятым демонам, вам ясно?» Мы часто закивали. «Льера!» — оставил меня напоследок мужчина. «А с тобой мы поговорим отдельно, в моем кабинете. А теперь все, кроме нашей горячо любимой с парой убегательницы, 10 кругов вокруг общежития. И не волнуйтесь, мальчики, магистр Хейм лично выразил желание за этим проследить. Бегом!» Хотя после антипохмельного мы были посвежевшие, для пробежки как-то рановато. Но что поделать? Ребятам пришлось стиснуть зубы и направиться к зданию, прежде бросив на меня сочувственный взгляд. Оставшись стоять рядом с разозленным куратором, продолжила изучать травку. Костяшки правой руки болели. Ударила я Хана очень сильно. Боли не почувствовала на эмоциях. Затем алкоголь постарался и сделал ее не особо заметной. Кто в итоге из целителей, потревоженных нашей группой, обрабатывал мне руку, не знаю, но на утро не было ни припухлости, ни покраснения. Внешне вполне себе обычная рука, только немного побаливала. Магистр Лерант пристально смотрел на меня горящими красными глазами. Я невольно переступила с ноги на ногу, немного отодвигаясь. Куратор у нас классный, но, как оказалось, его лучше не злить. «За мной!» — коротко бросил мужчина и первый направился в сторону учебного корпуса. Я вздохнула и поплелась следом. Мне не жить, а все Хан виноват. Ненавижу его и Макса ненавижу. По дороге к кабинету преподавателя, которую мы преодолевали молча, встречалось немало адептов. Они смотрели на меня в открытую, указывали жестами, начинали перешептываться, а иногда и громче обсуждать произошедшее. Да уж. Надеялась, что про помощь у вампиров забудут. Но теперь говорить будут не только об этом. Интересно, что еще про меня придумают, учитывая, что я врезала Хану прямо в нос? Я бы послушала. «Это она!» Донеслось до меня нервное от парня с эмблемой факультета целителей. «Так, эти меня знают. Нужно извиниться». «Изви...» Начала было, протянув к нему руку. Он схватил за рукав девушку, учащуюся на ту же профессию, и они смылись быстрее, чем я успела закончить слово. В итоге так и замерла с поднятой кверху ладонью, не ожидав столь бурной реакции. «Льера!» Рявкнул на меня куратор, которому пришлось остановиться и обернуться. Я прикусила нижнюю губу и поспешила за вновь направившимся в кабинет вампиром. Нашла время глупить. Сначала надо получить нагоняя, а потом уже разбираться с тем, что мы с одногруппниками ночью натворили. Поймав начавшую закрываться дверь, я приостановилась, оглядела коридор с обеих сторон и нахмурилась. Макса видно не было. «Ну...» Так я и хотела. Нечего и думать о всяких предателях. Пройдя в помещение, остановилась перед столом вампира и начала рассматривать ковер под ногами. Вот что значит «вызвали на ковер». «Прогул будешь отрабатывать у магистра Хейма», начал мужчина, устроившись в удобном кресле и откинувшись на спинку стула. «Пара была моя, но оскорбила ты своим побегом. Не меня, а глубоко уважаемого магистра». «Египетская сила! Отработки у призрака! Да он бы меня сожрал, если бы не был эфемерным! Вот так не свезло!» «Напились вы так из-за Кхаанри?» — спросил преподаватель, проигнорировав мою кислую мину. «Ты действительно ему нос сломала?» «Жалко, что только нос!» — не выдержала. «Льера!» — одернул куратор. «Ты не вправе сейчас так себя вести». Он подался вперед и облокотился на стол. «Сбежала ночью в город. Раз!» Начал демонстративно загибать пальцы мужчина. Я вздрогнула. «Знает? Черт! Как и Хан, он ведь тоже узнал!» «Подвергла себя опасности. Два! Никому ничего не сообщила. Три! И это я даже не перешел к вашей пьянке». «Ничего не хочешь сказать в свое оправдание?» — спросил вампир. Несколько секунд молчала. Во мне боролись желание высказаться и понимание, что вести себя следует покорно. «Простите, магистр Лерант», — сказала, вскинув голову, когда победила первая сторона. «Но как вы себе это представляете? Ой, мне очень-очень надо по своим делам в город, но меня никто не отпустит. Можно я сбегу?» «Льера», — прорычал вампир. Его глаза засветились красным, а рык исходил нечеловеческий. Вены на лице и шее вздулись. Мне даже показалось, что место соединения головы с туловищем стало больше в размере. Может, тут у кровососов есть вторая ипостась, и они трансформируются? Черт его знает, но выглядит это довольно страшно. Увидев промелькнувшую в моих глазах нервозность, Лерант прикрыл веки на несколько секунд, медленно вдохнул и выдохнул. Когда он вновь посмотрел на меня, то был спокоен. «Я понимаю, что тебе не нравится твое положение», — начал куратор с сочувствием. «Особенно учитывая тот факт, что другие адепты беспрепятственно выходят в город. Но все же ты должна понимать, что это сделано исключительно ради твоей безопасности». «Ага, моей!» Протянула издевательски, все еще продолжая быть на взводе. «Потому что моя исключительная...» Специально повторила сказанное им ранее слово. «Сила! Жуть, как всем нужна! В таком случае никому нет лично до меня никакого дела!» «Льера!» Вампир грохнул рукой по столу, и я вздрогнула. «Да ты меня совершенно не слышишь! Сначала тебе нужно научиться пользоваться силой! Если ты хочешь сама управлять своей жизнью, придется постараться и начать жить по местным правилам!» Уже спокойнее проговорил магистр. «Здесь правит сила. Будешь ею обладать, сможешь стать хозяйкой положения». Я задумчиво посмотрела на преподавателя. И все же, как я заметила еще при первом его появлении, он отличается от других. Действительно хочет помочь и говорит дельные вещи, а не решает все за меня. Как бы еще заставить мое внутреннее «я» действительно его услышать? «А Макс?» — нахмурилась. «Его для вида приставили? Сам он ничего не может. Велел бы Хан с крыши спрыгнуть, наверняка бы сиганул». «Макс?» — не понял куратор. «Маска!» — пояснила, вздохнув. Прежнее напряжение спало, и я стала чувствовать себя спокойнее, и даже проснулся червячок вины. Все-таки мы с группой дел натворили. А Леранту, как нашему куратору, придется с этим разбираться. Он все же мужчина нормальный. Ну, как-то неудобно получилось. «Приставить к тебе маску было решением князя теней», — сказал вампир. «Князя?» — ошарашенно спросила. «Не брата Канри?» «Нет, именно князя», — уверенно ответил преподаватель. «Постойте. Я думала, Макса вызвал брат Хана. Но если это не он, то получается мной, то есть моей силой заинтересовались не только сын князя номер 3, Хан, и сын князя номер 2, Архойлн, но и сам князь, поэтому отправил маску». «Да, для полного списка первого сынка не хватает. Что-то мне такая популярность среди власть имущих теней совсем не нравится. Зачем я им? Что во мне такого особенного? Ну, вижу я магию. Они-то все равно такому не научатся. Кроме этого, ничего и не умею. Горы не сдвигаю, океаны не осушаю. Мне не нужен ни его хранитель, ни его сын в роли няньки», — решительно заявила, глядя в бордовые глаза. «Предлагаешь так ему и сказать?» — фыркнул вампир. «Можно подправить формулировку, конечно, но сути это не поменяет», — скрестила руки на груди. Лерант обреченно вздохнул, облокотился о стол и опустил лицо на сложенные лодочкой ладони. «Наверное, магистр был бы рад сбагрить меня какому-нибудь другому куратору. Но на факультете некромантов не то чтобы не формировалось несколько групп. По количеству мы и до одной-то не дотягивали. Так что бедному преподавателю придется мучиться со мной и дальше». «В ту ночь, Льера», — начал мужчина, протерев лицо, выпрямившись и вновь посмотрев на меня, — «когда ты отправилась по своим делам в город, Ханри притащил в муравейник 8 ищеек. 8! Или ты думаешь, спокойно прошла, значит, никого и не было?» Я нахмурилась. «О чем он говорит? Каких ищеек?» — спросила напряженно. «Куда притащил?» «Ищейками называют специально обученных магов, выслеживающих свою цель и... дальше в зависимости от приказа. В городе ищеек поставили, потому что кому-то очень нужна ты, Льера», — сказал вампир, пристально глядя на меня. В груди похолодело. «Кто-то искал меня явно не поболтать или по головке погладить». «Вероятнее всего, они бы вызвали гончих, чтобы те убили маску, а потом бы забрали тебя. Сами ищейки не стали бы связываться с маской, а вот гончие любят такие задачи». «Какие еще гончие? О ком он?» Спрашивать не стала, ибо понимала, что вопрос сейчас в другом. «Ханри когда-то был ищейкой, поэтому хорошо знаком с их методами», — продолжил мужчина. «В ититоге мы имеем в наличии 7 трупов, 5 из которых даже признать нельзя, и одного еле живого демона, закрытого в муравейнике лабораторного корпуса». «Он ведь шутит? Решил проучить меня, как Хан ранее?» «Не веришь?» — увидел отрицание в моих глазах куратор. «Ну что же, пойдем. Я все равно собирался это сделать. Боюсь, иначе ты не поймешь». Он поднялся и стремительным шагом вышел из кабинета. Я поспешила следом. «Это наверняка какая-то пакость, которую они совместно с ханом придумали. И нечего так переживать. Нет никаких трупов, не охотятся за мной никакие ищейки. И никому я не интересна». Лабораторный корпус находился вдали от основных зданий и был защищен столь сильно, что никто еще без спроса не пробирался. Адепты иногда обсуждали его защиту и рассказывали про неудачные вылазки тех, кто решил попытаться пролезть. Учащимся факультетов, использующих лабораторный корпус, доступны только несколько этажей, а про строго-настрого закрытый муравейник придумали немало баек. Так как перемещаться могло малое количество магов, чтобы не ходить каждый раз в отдаленное здание, были установлены телепортационные коридоры, эдакий портал в двери. Открыл дверь здесь и одновременно прикрепленную к ней в другом месте. Чтобы туда попасть, достаточно перешагнуть порог. Один из таких телепортационных коридоров, как оказалось, находился в преподавательской, и именно туда меня привел магистр Лерант. Сидящие в помещении магистры подняли головы, поздоровались с вампиром и посмотрели на меня с любопытством. Я вежливо кивнула, никого не узнав. Мы прошли дальше к железной двери, над которой висела табличка «Лаборатория». Несколько магических защит, не позволяющих пройти кому не следует, сделали для меня проход почти невидимым. Нити горели ярко и обесцвечиваться не желали. В итоге, когда куратор открыл дверь и шагнул вперед, мне пришлось слепо отправиться за ним. Оказались мы в обычном белом коридоре с яркими светлячками. Это точно муравейник? Ха. Помнится, близнецы рассказывали, что в подземельях лабораторного корпуса тесно и сыро, а необточенные камни стен норовят зацепить и прорезать одежду проходящего мага. Что-то я такой картины не наблюдаю. Неудивительно, на то они и байки, чтобы отражать не действительность, а чью-то фантазию. «А-а-а!» — раздался крик. От неожиданности шарахнулась в сторону. Удариться о стену не позволила рука, приобнявшая за плечи. Повернув голову, увидела Макса, чьи белые глаза смотрели на меня. «Не подходи ко мне!» — прошипела, стряхнув его руку. Магистр Лерант, невольный наблюдатель происходящего, удивленно посмотрел на меня, затем на отошедшего назад хранителя. «Куда идти?» — буркнула спиной, чувствуя присутствие маски. «Пока прямо», — ответил вампир и повел меня дальше. «А-а-а!» — снова прокричал кто-то. В этот раз я смогла прочувствовать звук. Это был крик полной боли. Запредельной боли, когда не можешь себя контролировать. У меня даже мурашки побежали по коже. Адепты поговаривали, что тут пытали. Надеюсь, это тоже лишь байки. В их версии, конечно, издевались над учениками с плохими оценками или перешедшими дорогу преподавателям. Стоп. Меня можно отнести и к тем, и к другим. К последним не сильно, но все же Лерант не просто так нагоняй всей группе устроил. «Прости, Льера», — увидел выражение на моем лице магистр. «Но ты должна это увидеть. Раз не понимаешь всю глубину данной ситуации...» Протянул мужчина. Вместо последнего слова я мысленно вставила слово из четырех букв, по которому меня, таща в общежитие боевиков, шлепал хан. «Придется объяснить практически», — закончил преподаватель. «Вполне в манере нашего куратора показывать на практике. Надеюсь, она будет проходить не там же, откуда раздался тот страшный крик». Дальше мы шли молча. Довольно скоро Лерант остановился, и одновременно с этим дверь чуть впереди открылась. Оттуда вышел темный эльф в белом халате, испачканном кровью. Судя по его свежему виду и отсутствию ран, чужой кровью. «Мамочка!» — тихо прошептала, делая шаг назад. Руки Макса мягко опустились на мои лопатки, придерживая. «Лучше ей не заходить!» — убил во мне надежду, что нам не сюда, остроухий. «Да, мне лучше не заходить!» — согласилась с магом бесцветным голосом. Вампир посмотрел на меня и сказал спокойно, но меня это заставило нервничать куда больше, чем если бы он кричал. «Тебе лучше было ночью сидеть в академии». Сглотнув, попыталась сделать еще шаг назад. Упор Макса мешал. «Я не пойду!» Воскликнула в ужасе, глядя в сторону открытой двери. «Пойдешь», — сказал кровосос. Его взгляд не был агрессивным, он все так же полон сочувствия. «Не пойду!» Еще больше начала напирать на хранителя. «Идем», — указал на проход куратор. «Это приказ!» «Нет!» Собралась намертво прирасти к полу. Втолкнул меня в комнату темный эльф, которому надоело ждать. Я не успела сделать ничего. Просто раз и уже пролетела через плотные светящиеся нити в помещение с ужасной картиной. Я не смогу больше нормально спать. Без вмешательства эмпата уж точно. Услужливо всученный мне в руки тазик, все от того же подготовленного дроу, я использовала по назначению. Даже стыдно не было. Любой нормальный человек, тем более девушка, увидев такое, навряд ли сможет среагировать иначе. К стене черными мощными кандалами был прикован демон. Весь в крови, с многочисленными порезами разной глубины и с одним светящимся красным глазом. Он дышал тяжело, и без медицинского образования я понимала, что пленник на грани. «Показывать такое первокурсникам не рекомендуется, но если это заставит тебя думать головой...» — протянул куратор. «Изучают разные специфичные методики с третьего курса. Будем считать, что ты начала учиться немного раньше». «Тут что, разрешены пытки? Это вообще нормально? Мы же в академии!» «Это аналог наших институтов, а не военных закрытых училищ. Это же не секретная служба, какой-нибудь ЦРУ или что там у нас в фильмах показывают. Но какого черта я тогда вижу самую настоящую пытку?» Демон дернулся, и его единственный глаз уставился на меня. Я почувствовала такую волну ненависти, будто какой-то эмпат перестарался в переносе эмоций. Мне стало так страшно, что я даже отошла поближе к Максу, хотя сама же отослала его куда подальше. Вблизи от хранителя мне было спокойнее. Понятно, что ищейка не сможет вырваться, но... «А где эмпат?» — как бы, между прочим, спросил вампир. «Я думал, он сможет ею заняться, мы ведь договорились». «Он на обед отошел», — ответил темный эльф. «Бед! Я с трудом сдержала спазм!» «Время, что ли, перепутал?» Наколдовал временные нити вампир. «Ха, и правда!» «А чуметь! То есть меня должен был спасти от столь ярких эмоций эмпат, но Лерант немного перепутал время, и теперь придется переваривать все это самой? Блестяще!» Я, конечно, любила смотреть детективы, а во многих и не такую расчлененку увидишь, но одно дело постановка с экрана, а другое — наблюдать вживую. И этот запах крови и пота, казалось, будто он впитался в кожу. «Сдохнешь!» — с трудом прохрипел пленник, продолжая сверлить меня взглядом. «Ты сдохнешь!» Я посмотрела на него. Ё-моё, да он говорит так, будто искренне в это верит. Ни угроза, ни попытка как-то ответить обидчикам. Нет, ему даже не было страшно умирать из-за осознания скорой общей победы. Пусть без него, но дело продолжится. «Ты и все, кто будет за тебя...» Он закашлялся и с трудом остановился. «Все сдохнут!» Присутствующие маги молчали. «Зачем?» — спросила дрожащим голосом. «Зачем вам моя смерть?» «Тебе все расскажи, маленькая тварь!» Демон сплюнул кровь с такой силой, что несколько капель долетели и до моей рубашки, и добавили пару алых точек. Мозг решил, что пора выбираться из оцепенения и бороться с ситуацией. Он выбирал между агрессией и юмором, и в итоге решил склониться ко второму. «По закону жанра, вы дядечка!» Начала я, отставив подальше тазик, чтобы не видеть его содержимое. «Должны рассказать мне весь план!» «Сдохнешь!» Зло повторил демон, дернувшись на цепях. «Не хочу!» Упрямо сказала, уперев в бока руки. Хотелось скрестить их на груди, закрыться, но я осознанно остановила себя. Мало ли, он тоже знает невербальные жесты. Не хочу, чтобы понял, как хочется мне от этого убежать. «Все равно! Все сдохните!» Закричал он. На последнем слоге раздался клокочущий звук, словно его горло заполнилось жидкостью, после чего мужчина закашлялся. Энергия во мне закончилась, и я поняла, что больше хорохориться не смогу. Последнюю крупицу решила использовать на преподавателя, желая и для него остаться сильной. «Можно я уже пойду?» Голос был обманчиво легким. «Урок усвоен. Домашнее задание выполнено». «Домашнее задание?» Переспросил Дроу, который наверняка и был исполнителем тех ран на теле демона. Хотя его же притащил Хан. Наверное, часть из них его заслуга. «Да. Попытка узнать планы врага предпринята. Результат? Попытка провалена», — сказала я с веселой ноткой, чувствуя, что вот-вот сорвусь. Дроу рассмеялся. «Может, ее к нам устроить?» Все еще сквозь смех спросил остроухий у магистра Леранта, затем обратился ко мне. «Пойдешь к нам работать?» Вежливо улыбнуться и не дрогнуть смогла чудом. Надеюсь, у меня получилось сделать вид, будто все в порядке. «Я подумаю», — ответила мужчине. «Идем», — сказал куратор, который, в отличие от мага лаборатории, уже успел немного меня изучить и видел, что со мной далеко не все в порядке. Когда он закрыл за нами дверь со стороны коридора, я, будучи уверена, что отлично справилась, схватилась рукой за стену. «Черт! Израсходовала все силы! Как бы ни храбрилась, отдача пришла нехилая!» Психологически выдержать увиденное мне оказалось очень и очень трудно. Меня начало трясти, бросило в пот, а перед глазами появились черные пятна. «Ой, что-то мне нехорошо. Совсем нехорошо». «Льера!» — донеслось откуда-то издалека. «Льера!» «Не вышло у меня быть сильной. А жаль». Глаза закатились, и я позорно упала в обморок прямо на руки куратора.